преддверии зимы. Уж осени конец, но верит в будущие дни зеленый мандарин. На голой ветке ворон сидит одиноко. Осенний вечер. Конец осенним дням. Уже разводит руки каштана скорлупа. Еще не легли снега, но, предчувствуя тяжкую ношу, склонился бамбук до земли. Мацуо Басё. Перевод Марковой.